Убедившись, что все задвигались, ища укрытие, тут командовал дед, вооружившись МП и берданкой, я свистнул лаек и побежал в лес. Три со мной ушли. Молодой кобель еще ладно, пусть будет. Именно он и учуял свежую кровь и гавкнул, привлекая внимание. Подошедший к нему волк лапы по морде ему съездил. Сам не увидел бы, не поверил. Это опытный вожак учил молодого, что на охоте нужно вести себя тихо. Вмешиваться я не стал, пусть волк молодого строит, тем более тот обиделся и показал зубы, и волк потрепал его за холку. После этого вернулся ко мне. Я осмотрел тела. Наши, три бойца в красноармейской форме и командир. А оружие, похоже, немцам было не нужно, с убитыми оставили. Пробежавшись вокруг, стал внимательно изучать место захвата машины. А произошло именно это. Немцев было 9. Видимо, некоторые из них переоделись в советскую военную форму. Думаю, трое, судя по следам, под патруль сработали, остановили машину и расстреляли пассажиров и водителя. Только молодой боец успел выстрелить прямо из кузова. Гильзы в винтовке не было, значит, выбил, перезаряжая. Но гильзу на дороге и обочине не нашел. Вот и получается, что та в кузове осталась. Похоже, не попал. Ни крови, ни раненого я не обнаружил. Те погрузились в машину, судя по ширине колеи, газ ААА, и уехали. Тут послышался рев нескольких машин. Похоже, грузовиков. Я даже смог выделить по тональности 2 ЗИСа, 3 полуторки и еще что-то. А что не понял. Я такой звук мотора еще не слышал. Но тоже явно грузовое. Сходить с дороги я даже не думал. Еще не закончил изучать следы и составлять мысленно схему действий немцев. Поэтому, чтобы не задавить, водитель передовой машины остановился и дал сигнал клаксона. Но я лишь отмахнулся. Хлопнули дверцы, и комиссар с водителем вышли из машины. Было видно, что под обстрелом они были. У комиссара рука на кобуре. Водитель держал в руках винтовку Мосина, поглядывая по сторонам. «Что случилось?» – подходя ближе, спросил батальонный комиссар. «Стоять!» – рявкнул я. «Куда? Вы мне все следы затопчете. Я там еще не смотрел». «Что происходит?» По тону было слышно, что комиссар начал злиться. 6 минут назад 3 немецких диверсанта в нашей форме под видом патруля остановили наш грузовик. Вон следы, сами видите. Это газ ААА. Водитель, старший лейтенант, что сидел в кабине, и 2 бойца в кузове были убиты. Лишь один боец успел выстрелить в ответ. Самый молодой. Не вижу, чтобы попал. Они там в кустах лежат. Можете смотреть и топтать. Я там уже все изучил. Это, наверное, те зенитчики, что нас обогнали. Торопились куда-то. Подал голос водитель. «Лукин, глянь!» – скомандовал батальонный комиссар. Но сам с места не сдвинулся, с интересом глядя на мои действия. Когда его окликнули из-за машин, водители и сопровождающие недоумевали причинами остановки. Он махнул рукой, созывая их. Тут и Лукин голос подал, сообщил, что нашел тела. Даже оружие их не забрали, все тут лежит. Только пистолета в кобуре старшего лейтенанта нет, закончил тот докладывать из леса. Когда подошли еще 4 красноармейца и командир, младший политрук, комиссар отправил их в лес, вынести убитых. Младшему политруку приказал все задокументировать, но быстро, колонна не должна задерживаться. «Все, можно подходить», – раздеваясь, сказал я. «Твои?» – кивнул комиссар на лаек, протянув руку, чтобы погладить, и под рычание отдернув ее, добавил. «Правильно, воспитанный пес». «Отца, а пока мои». «Кто таков? Документы есть?» «Есть». Изучив справку из охотоводства, вернул. «Охотник и следопыт, значит. Разобрался, что тут произошло?» «Да. Это боевая группа. 9 человек. Один точно пулеметчик. Там дальше след приклада от МГ. У 2 наши СВТ. Немцы, кстати, их охотно используют. Есть автоматы. 2, 3, не могу сказать. Диверсанты. Но работают не по уничтожению личного и командного состава РККА, а реально по диверсиям. Мост взорвать или что захватить. Поймаете, сами узнаете, какое у них задание. Выброшены были сегодня ночью. Видимо, на другой стороне леса. Я ночью шума моторов не слышал. Значит, далеко от моего лагеря. А он где находится? Там, на опушке. Махнул я рукой, не видя смысла скрывать. Ясно. Продолжай. С чего ты взял, что они именно сегодня были выброшены? Вот, этикетку нашел. Упаковано 3 дня назад. Свежачок. Плохо прикопали, землю потревожили. Это обертка от сала, специального, для диверсантов. Я его 2-й раз в жизни вижу. Погранцы 1 неделю назад угостили. Старший лейтенант Шальский у них командир. Трофей их. Как раз диверсантов брали. Немцы не все в нашей форме. В большинстве в своем, в камуфляжных накидках. Там волосинки остались на ветках. Определить нетрудно. Вы поторопились бы, доехали бы до ближайшего поста и предупредили, чтобы поиски начались. Это правильный совет. Грузимся, тела забираем. Свистнув псов, я неспешным шагом направился к своим, а колонна, после быстрой загрузки тел в кузов одной из машин, двинулась следом за уехавшими диверсантами. Шагалось мне легко, с ситуацией разобрался, немцы уже далеко, так что можно и дальше стоять лагерем. Лайки носились вокруг, принюхиваясь и изучая окрестности. Они же испугнули глухаря, так что я сбил его выстрелом. Причем все на автомате, настолько был погружен в свои мысли. Очнулся только от толчка в левое плечо, хлопка выстрела. Винтовка у меня куда тише бьет, чем армейское оружие. Ну и шума падения в стороне. Почти сразу подбежал волк с глухарем в зубах. Молодец, заслужил кусок к обеду. Стрелял я уже на подходе к лагерю, так что там выстрел не могли не услышать. Да и я буквально 50 метров увидел впереди просвет, свистнул. Дед вряд ли услышит, но остальные ему передадут. Так и оказалось, меня уже встречали. Отдав глухаря бабушке, она сразу понесла его щипать, пояснил всем, кто вокруг меня собрался. Немцы были, захватили нашу машину и уехали. Я там другим военным передал, будут искать. Они уже далеко, так что ночуем спокойно. А завтра двинем дальше. Наши стали расходиться, обсуждая услышанное, и мама позвала на обед. Разогревать пришлось, все же я час отсутствовал. Но ничего, очень все вкусно было. А вечером я запряг свою телегу, и мы прикатили купаться и стираться. Накупавшись, я сидел по пояс в воде, с малышней играл. Наташенька, сестричка 2-летняя, голышом сидела рядом и, шлепая ладошками по воде, радостно визжала от брызг. Вот развлечение нашла.